то, о чем забыл отец. Венди пришла в себя. Серый туман рассеялся, но вернулась боль. Ей казалось, она не сможет пошевелиться. Болели даже пальцы, хотя сначала она не понимала, почему. Лезвие бритвочки, вот почему. На глаза упали русые волосы, влажные и липкие от пота. Она откинула их рукой и охнула от боли, пронзившей бок. Теперь она разглядела сине-белое поле матраса, на котором лежала, в пятнах крови, вероятно, ее крови или, быть может, Джека. Кровь была свежая, значит, Венди недолго пролежала без сознания. Это важно, потому что... Почему? Потому что... Тут ей припомнился рокот мотора, который она слышала, когда была в ванной комнате. На мгновение она тупо сосредоточилась, силясь понять, что же это за звук. И вдруг поняла: Хеллоран! Это должно быть Хеллоран! Иначе чего ради Джек так поспешно покинул комнату, не закончив, не прикончив ее? Потому что не хватило времени. Он должен был отыскать Денни, прежде чем Хеллоран помешает ему. Или это уже случилось? Она услышала гул лифта, поднимающегося вверх по шахте. Нет, Боже милостивый, не нужно крови, кровь еще свежа. Господи, не позволь совершиться новому кровопролитию. Ей удалось пройти через руины гостиной к входной двери, разбитой Джеком. Она вышла в коридор. «Денни!» — крикнула она, морщась от боли в груди. «Мистер Хеллоран, есть тут кто-нибудь?» Лифт зашумел опять и остановился. Дверцы кабины распахнулись с металлическим лязгом, ей показалось, что она слышит разговор. Но, может быть, это только ее воображение. Ветер выл слишком громко, чтобы можно было различить голоса. Держась за стену, она преодолела коридор и уже хотела завернуть за угол, как вдруг ее заставил замереть голос, доносившийся из лифтовой шахты. «Денни, щенок! Подойди сюда! Подойди сюда и прими лекарство, как мужчина!» Джек. На третьем или четвертом этаже ищет Денни. Она завернула за угол, пошатнулась, чуть было не упала, горло перехватил спазм. Кто-то или что-то лежал на полу коридора возле самой стены. Подойдя ближе, она увидела, что это был мужчина, и поняла, что означал шум мотора. Это был Хеллоран. Значит, он все-таки добрался. Она опустилась возле него на колени, беззвучно молясь, чтобы он был жив. Его нос кровоточил, изо рта стекала струйка крови. Левая щека была сплошной кровавой раной, но, слава Богу, он дышал. Дыхание вырывалось короткими судорожными толчками, сотрясавшими все тело. Разглядев его внимательнее, Венди широко раскрыла глаза. Один рукав парки Хеллорана почернел и обгорел, другой был разорван. Кровь запеклась в волосах. На шее виднелась не очень глубокая, но нехорошая царапина. Боже, что с ним случилось? «Денни!» — послышался сверху хриплый, раздраженный голос. «Иди сюда, черт бы тебя побрал!» Но рассуждать было некогда. Венди потрясла Хеллорана, не обращая внимания на дикую боль в боку, который распух и горел огнем. «Что, если сломанные ребра проткнут мне легкие? Но и этому ничем нельзя помочь». Если Джек отыщет Дэнни, то забьет его клюшкой до смерти, как пытался поступить с ней. И она снова потрясла Хеллорана, затем легонько хлопнула ладонью по здоровой щеке. «Проснитесь, пожалуйста! Проснитесь, мистер Хеллоран!» Стала она умолять его. «Вы должны встать! О, пожалуйста!» Дэнни стоял, прижавшись спиной к двери, глядя на угол, где тупик соединяется с коридором. Преследователь вопил, выл и ругался уже совсем близко. Сон и реальность сошлись вместе без шва. Монстр появился из-за угла. Дэнни почувствовал необъяснимое облегчение. Это был не его папа, а какое-то чудовище из фильма ужасов с бегающими глазками, приподнятыми плечами, горбом на спине, в залитой кровью рубашке. Нет, это был не его папа. «Ну вот!» — выдохнул монстр. Он вытер губы дрожащей рукой. «Теперь вы все узнаете, кто здесь хозяин. Вы увидите. Дэнни! Не ты им нужен, а я им нужен, я!» Он размахнулся измочаленной клюшкой. Двойная головка ее была бесформенной и разбитой от бесчисленных ударов о стену. Она превратилась в дубинку. «Теперь тебе не помогут твои фантазии», — бормотал он, как в бреду. «Я не вчера родился, сам знаешь. И клянусь Богом, ты меня не обведешь вокруг пальца. Я выполню свой отцовский долг». «Ты не мой папа», — сказал Дэнни. Монстр замер. На минуту он потерял уверенность, словно засомневался, кто он такой или что он такое. Затем двинулся вперед и ударил в филенку двери, которая глухо загудела. «Вот и лжешь», — сказал он. «Кем же я еще могу быть? У меня два родимых пятна на теле и нос с горбинкой, чайник. Как говорит твоя мать, спроси у нее. Ты маска!» — закричал Дэнни. «Просто фальшивое лицо! Отель хочет использовать тебя, потому что ты не так мертв, как другие. Но когда он прикончит тебя, ты не будешь им нужен!» Монстр ударил клюшкой по ковру между ног Дэнни. Мальчик не пошевелился. «Ты лгал про меня. Ты плял интриги против меня вместе с матерью!» Его глаза сверкали под лохматыми бровями. В них светилась хитреца помешанного. «Вы мешали мне достичь высокого положения в отеле. А они обещали мне!» «Да, обещали», — спокойно подтвердил Дэнни. «Но они лгут». Дубинка замерла над его головой. Хеллоран пришел в себя. До Венди донеслись по лифтовой шахте последние слова Джека, едва слышимые за шумом ветра, и она поняла, что Дэнни с отцом находится где-то на третьем или четвертом этаже. Джек отыскал-таки Дэнни, и теперь они с Хеллораном уже ничего не могли поделать. «О, док!» — прошептала она со слезами на глазах. «Этот сукин сын сломал мне челюсть», — глухо пробормотал Хеллоран и проломил голову. Он попытался сесть, правый глаз у него совсем заплыл, тем не менее он разглядел Венди. «Миссис Торренс, — предостерегла его Венди. «Где мальчик, миссис Торренс?» «На четвертом этаже», — сказала она, — «вместе с отцом». «Они лгут», — подтвердил Дэнни твердо. У него метеором промелькнула мысль. Мгновенная вспышка, слишком короткая, чтобы удержать ее. «Тебе нужно вспомнить то, о чем забыл отец». Короткое, чтобы удержать ее в голове, сохранился только отголосок мысли. «Ты не должен говорить так с отцом», — сказал монстр хрипло. Клюшка, задрожав, опустилась к полу. «Ты делаешь только хуже себе и усугубляешь наказание». Он пьяно пошатнулся и уставился на Дэнни со слезливой жалостью, которая вновь стала сменяться ненавистью. «Ты не мой папа», — настаивал Дэнни. «Если бы в тебе осталась хоть капля от папы, ты бы понял, что они лгут. Тут все ложь и обман. Ты не мой папа, ты отель. И когда вы получите от моего папы то, что вам надо, вы ничего не дадите ему взамен, потому что вы эгоист, и мой папа знает это. Вы должны поить его дурной водой, чтобы добиться от него чего-нибудь. Вы лживые лица!» «Неправда! Неправда!» — вырвался крик у монстра, дубинка в его руках взметнулась над головой Дэнни. «Можете ударить меня, но от меня вы ничего не добьетесь». Лицо существа, стоявшего перед Дэнни, стало меняться. Трудно сказать как. Черты смягчились, и словно пелена безумия спала с глаз. Окровавленные пальцы разжались, выпуская дубинку. Внезапно перед Дэнни предстал его отец. В глазах его была смертельная тоска и такая печаль, что у Дэнни сердце дрогнуло от жалости. «Док», — произнес Джек Торренс, — «беги быстро и запомни, что я сильно люблю тебя». «Нет, не побегу», — сказал Дэнни. «О, Дэнни, ради Бога!» «Нет», — повторил мальчик. Он взял окровавленную руку отца и поцеловал. «Все кончено». Хеллорен и Венди смотрели друг на друга, как два раненых бойца из госпиталя, в который попала бомба. «Мы должны подняться наверх. Мы должны выручить мальчика», — сказал Хеллорен. Ее глаза на бледном, как мел, лице уставились в его глаза. «Слишком поздно», — сказала она. «Теперь только он сам может помочь себе». Прошла минута, другая. Они услышали крик, не злобный и торжествующий, а крик смертельного ужаса. «Боже, что это?» — прошептал Хеллорен. «Что там происходит?» «Не знаю», — сказала Венди. «Он убил его?» «Не знаю». Лифт пришел в движение, опуская несчастного безумца. Дэнни стоял неподвижно. Он не мог бежать туда, где не было бы оверлука. Это стало ясно ему, внезапно и полностью. Впервые в жизни он мыслил по-взрослому, приобретая жизненный опыт, недоступный его возрасту. И горестный вывод был таков. «Папа и мама не могут помочь мне. Я один». «Уходи», — сказал он окровавленному незнакомцу, стоявшему перед ним. «Убирайся». Монстр наклонился. Стала видна рукоятка ножа в его спине. Его рука снова зажала клюшку, но вместо того, чтобы направить ее на Дэнни, он повернул клюшку головкой к себе и нанес удар по своему лицу. Дэнни все понял. Клюшка стала подниматься и опускаться, уничтожая последние остатки подобия Джека Торренса. Существо исполняло какой-то безумный, жуткий танец в такт ударом, сыпавшимся на его лицо. Кровь брызнула по стенам, обломки костей разлетались по сторонам, как сломанные рояльные клавиши. Дэнни не мог бы сказать, как долго это длилось, но когда монстр, наконец, снова обратил внимание на него, отец окончательно исчез. Осталось только странная, беспрестанно меняющаяся смесь многих лиц, слитых воедино. Дэнни видел перед собой женщину из 217 номера, человека-собаку и даже голодного ребенка-вещь из бетонной трубы. «Маски долой!» — прошептал монстр. «Больше никаких промедлений!» Клюшка поднялась для последнего удара. Уши Дэнни заполнило тиканье часов. «Ну, что ты еще скажешь?» — осведомилось существо. «Может быть, тебе хочется убежать? Поиграть в пятнашки? У нас куча времени, как ты знаешь, целая вечность. Или будем кончать игру? В конце концов, мы опаздываем на бал». Существо осклабилось в беззубой улыбке. И Дэнни осенило то, о чем забыл папа. Торжествующий свет разлился по лицу Дэнни. Монстр заметил это и озадаченно замер. «Котел!» — воскликнул Дэнни. Папа забыл выпустить пар из котла. Давление не снижались с самого утра. Он взлетит на воздух. Он сейчас взорвет. На обезображенном лице монстра прояснилось выражение неподдельного ужаса. Дубинка выпала из его рук и упала на черно-синий ковер. «Котел!» — вскричал он. «О, нет! Этого ни в коем случае допустить нельзя! Нет, проклятый щенок! О, нет, нет!» «Но так будет!» — яростно крикнул Дэнни в лицо существа, потрясая перед ним кулачками. «В любой момент! Я знаю это! Папа забыл про котел, и вы тоже забыли!» Внезапно существо бросилось прочь. Какое-то мгновение его тень плясала на стене, уменьшаясь и бледнее. Его крики тянулись следом, как поблекшие ленты серпантина. Минутой позже загремел лифт. Вдруг свечение озарило Дэнни. «Мамочка! Мистер Хеллоран! Они вместе, они живы, нужно убираться отсюда. Котел вскоре взлетит на воздух, на воздух, на воздух». Дэнни отшвырнул окровавленную бесформенную клюшку и побежал. Он с плачем бежал к лестнице. Им нужно немедленно покинуть отель.